«Что случилось? Ты еще спрашиваешь, что случилось?» Чэн Цзиньхао с полным негодованием сообщил. «Вчера вечером ты привел в Краснодев Чэнь Фэя и даже не известил меня об этом. Как тебя после этого не называть подлецом?» Когда прошлым вечером Лу Чэнь и Чэнь Фэя пришли в бар, Чэн Цзиньхао не было на месте. А когда он узнал об этом, то живо поспешил в бар, но к тому времени не только Чэнь Фэя, но и Лу Чэнь уже ушел. Чэн Цзиньхао так никого и не застал. Владелец Чэнь чувствовал себя скверно. Тем более старые клиенты сильно нахваливали новую песню Чэнь Фэя, утверждая, что это было невероятно мелодичное произведение, поэтому Чэнь Цзиньхао чувствовал себя хуже некуда. Он был фанатом Чэнь Фэя, пусть и не заядлым, сумасшедшим фанатом, но все же настоящим фанатом. В его выдвижном ящике хранились CD со всеми альбомами Чэнь Фэя. Ему действительно было обидно, что он упустил такой шанс. Вчера он позвонил Лу Чэню, но у того был выключен телефон, поэтому сегодня утром он вновь позвонил. Лу Чэнь сказал с улыбкой: «Братец Цзиньхао, вы понапрасну меня обвиняете. Прошлым вечером сестрица Фэйр спонтанно приняла решение пойти в Краснодев. Даже если бы вы и дозвонились до меня вчера, вы бы все равно не успели. Впредь, как появится возможность, я вновь приглашу сестрицу Фэйр». Чэнь Цзиньхао, разумеется, не по-настоящему сердился. Ему просто нужно было услышать эти слова от Лу Чэня. Он тут же рассмеялся. «Мальчик, ты сейчас становишься все более и более перспективным. Даже поп-дива Чэнь высоко ценит тебя. Вы двое кхэ-кхэ». Он хотел спросить, не завели ли они оба шашни, но затем почувствовал, что это было бы чересчур, поэтому проглотил слова. Лу Чэнь горько усмехнулся. «Мы друзья, как брат с сестрой», — Чэнь Цзиньхао сказал. «Ну и отлично, иначе бы я заревновал. Я запомнил твои слова». Лу Чэнь рассмеялся и закончил телефонный разговор с Чэнь Цзиньхао. В этот момент подошел одетый в облегающую футболку мужчина с короткими волосами и спросил: «Лу Чэнь, пошли попрактикуем пару приемов». Этого энергичного мужчину около 30 лет звали Вань Юн. Он работал тренером по рукопашному бою в клубе «Богатая судьба». Клуб «Богатая судьба» являлся собственностью семьи Лимуба. Лу Чэня впервые привезла сюда Лимуши, а в дальнейшем она подарила ему VIP-карточку, которая позволяла бесплатно пользоваться всеми тренажерами. В клубе «Богатая судьба» располагался тренажерный зал. Не считая членов клуба, никто не посещал его. Тренер и часть членов клуба происходили из семьи военных, они работали в охранном предприятии, которое подчинялось семейству Ли, а здесь находилась своего рода их маленькая тренировочная база. Благодаря связям с Лимуба и Лимуши, Лу Чэнь перенес свои ежедневные тренировки в клуб «Богатая судьба», потому что здесь он мог легко найти человека, с которым можно было отточить свое боевое искусство. Все в тренажерном зале, включая Вань Юна, уважали Лу Чэня за его способности, поэтому многие готовы были обучаться у него. Лу Чэнь тоже привнес некоторые изменения в тренажерный зал «Богатой судьбы». Например, установил рядом с рингом деревянный манекен Вин Чунь. Это был специально заказанный на деньги Лу Чэня деревянный манекен для занятий Вин Чунем. Любой мог им пользоваться. У Лу Чэня были свои планы на этот счет. Сейчас он уже умело участвовал в спарринге с Вань Юном. Между ними установились неплохие отношения. Услышав приглашение на бой, Лу Чэнь не стал попусту болтать, а показал жесток. Вань Юн усмехнулся, после чего изо всех сил ухватился за канат, окружавший ринг, и резко перескочил через ограждение. Он был отставным военным с прямым характером. Ему нравилось делиться с другими людьми боевыми знаниями, полученными им в армии. К сожалению, никто в клубе «Богатая судьба» не мог составить ему достойную конкуренцию. Ли Муши считалась суровым бойцом, но Вань Юн никогда всерьез с ней не дрался, постоянно уступая этой железной леди. На самом деле Вань Юн был очень подавлен, до тех пор, пока не появился Лу Чэнь, который позволил вернуть ему чувство боя. Теперь Вань Юн мог развязать руки, чтобы помериться силой, поэтому утренний обмен опытом стал частой программой обоих человек. Лу Чэнь только собрался взойти на ринг, как его мобильный телефон вновь зазвонил. Это был третий звонок за это утро. Лу Чэнь покачал головой. Он уже мог в той или иной степени испытать на себе несчастную судьбу тех звездных артистов, которым не хватало свободного времени. Ему звонила старшая сестра Луси. Луси сообщила ему хорошую новость. «Только что получила звонок от телекомпании Ачуан. Они приглашают тебя на кастинг телесериала «Городская любовь» и говорят, что есть одна роль, которая должна отлично подойти тебе». «Телесериал?» Лу Чэнь тут же приободрился. Что за роль? Разумеется, второстепенная мужская роль. Играешь полицейского, Луси сказала. Появишься где-то в 5 сериях. Если понравишься публике, то есть шансы на дальнейшие съемки в сериале. Лу Чэнь решительно заявил. Не вопрос, я приму участие в кастинге. К настоящему моменту Лу Чэнь уже снялся в рекламе и музыкальном клипе. Несмотря на то, что ранее режиссер Чжан Вэньтянь согласился дать Лу Чэню роль в своем фильме, он до сих пор так и не приступил к официальным съемкам. Не исключено, что случилось что-то непредвиденное. В фильме Чжан Вэньтяня мечтало сняться поистине много людей. Лу Чэнь желал развиваться в кино и на телевидении, но все никак не находил подходящей возможности, чтобы влиться в эти сферы деятельности. Теперь же его пригласили на кастинг. Разве можно было упускать такую возможность? К тому же роль полицейского пришлась ему по вкусу. Луси сказала, я уже дала согласие от твоего лица. Они отправили тебе сценарий. Тебе лучше как можно скорее начать готовиться к кастингу. Сериал имеет неплохой рейтинг. Уверена, немало людей станут бороться за эту роль. Лу Чэнь ответил, тогда я немедленно возвращаюсь. Он извинился перед Вань Юном, после чего на машине приехал обратно в свою рабочую студию. Присланный телекомпанией Ачуан сценарий уже был распечатан. Реплики и действия персонажа по имени Чэнь Яян уместились на 2 листа А4. По сценарию Чэнь Яян был молодым полицейским, который только недавно закончил полицейскую академию. Этот смелый, добрый человек находился в прекрасной физической форме. Персонаж был детально проработан. По сценарию Чэнь Яян поймал воришку, который обокрал главную героиню. Так оба человека познакомились. Она была очень привлекательной, поэтому Чэнь Яян начал пылко ухаживать за ней. Главная героиня тоже испытывала симпатию к Чэнь Яину, но в душе она постоянно думала о главном герое, с которым недавно рассталась. Таким образом, развернулась печальная история. Разумеется, в итоге товарищу Чэнь Яину так и не удалось сойтись с главной героиней. Лу Чэнь внимательно прочитал сценарий. Ему эта роль показалась совершенно несложной, но он по-прежнему провел добросовестную подготовку. Он узнал, что сериал «Городская любовь» в настоящее время выходил на столичном канале столичного телевидения. Его рейтинг по всей стране составлял 0,35%, а в районе Пекина и Тяньцзиня – 1,09%. Это считалось вполне неплохой статистикой. Первый сезон «Городской любви» вот-вот должен был закончиться, а персонаж, на которого собирался пробоваться Лу Чэнь, появится во втором сезоне. Поэтому это была важная второстепенная роль. Занимавшаяся производством этого сериала телекомпания «Ачуан» была хорошо известна в деловых кругах, а режиссер Ян Чэн имел прекрасную репутацию и вовсе не был каким-то любителем. Иными словами, Лу Чэню сильно повезло. Стоило иметь в виду, что для таких известных учебных заведений в столице, как Пекинская киноакадемия, Центральная академия драмы, Столичная школа искусств, а также еще большого количества актеров обычный телесериал считался лакомым кусочком. Как только поступала информация о поиске на роль в сериале, сразу же целые толпы людей стремились на кастинг. Лу Чэнь понимал, что будет не единственным кандидатом на кастинге, но не ожидал, что конкуренция окажется настолько ожесточенной. В 9 часов утра следующего дня, когда Лу Чэнь заранее прибыл в телекомпанию Ачуан, в маленькой комнате, располагавшейся снаружи зала для кастинга, уже сидели 6 соперников. Они, как и Лу Чэнь, тоже были молоды, имели изысканную и привлекательную внешность. У каждого был самоуверенный вид. Как только Лу Чэнь вошел внутрь, взгляды всех присутствующих сконцентрировались на нем. Кто-то явно узнал его и сразу нахмурился, но никто ничего не сказал. Лу Чэнь молча нашел свободное место и уселся. В комнате царила атмосфера угнетенности. Вместе с Лу Чэнем в кастинге участвовали 7 человек. Любопытно, что телекомпания Ачуан предоставила всем кандидатам одежду. Это была полицейская форма, при этом имелись наборы всех размеров. Форма как раз подходила Лу Чэню по размерам. Он переоделся в раздевалке телекомпании Ачуан. Когда Лу Чэнь вышел из раздевалки, у девочки, отвечавшей за одежду и реквизит, заблестели глаза. Какой красавчик! Лу Чэнь был самым высоким среди всех кандидатов. Вдобавок у него была очень пропорциональная фигура. Он был просто прирожденной моделью, а новая одежда особенно подчеркивала его телосложение. В 9:30 официально начался кастинг. Лу Чэнь стоял 4-м в очереди. Первый кандидат вошел в зал и вышел оттуда всего спустя 5 минут. У него было довольно унылое выражение лица. Очевидно, он завалил кастинг, и ему сразу отказали в роли. Второй кандидат вышел из зала спустя 7 минут, у него тоже был дурной вид. Затем пошел третий кандидат. Некоторые ожидавшие в комнате люди явно были напряжены, другие же молча сидели с опущенной головой, а кто-то вцепился глазами в сценарий. Даже Лу Чэнь насторожился, но один мужчина с чарующими глазами выглядел расслабленным. Он сидел на стуле, запрокинув ногу на ногу. На его лице постоянно виднелась странная натянутая улыбка, словно победа уже была у него в кармане. Лу Чэнь невольно оглядел его. Было что-то девчачье в этом типе с чарующими глазами. Его внешний вид и наряд соответствовали ныне модному образу юных идолов. Его кожа была очень белой и отдавала женственностью. Должно быть, заметив взгляд Лу Чэня, он повернул голову, а его уголки рта растянулись в насмешливой ухмылке. Эта ухмылка будто говорила: «Пока я здесь, даже не мечтай о роли». К сожалению, Лу Чэнь так и не мог вспомнить, кем являлся этот человек. Людей с подобной внешностью было великое множество в шоу-бизнесе. Лу Чэнь, третий кандидат, еще быстрее вернулся. Прошло всего несколько минут, а он уже не справился с ролью. Выйдя из зала, он оказался бледным, как мертвец. Теперь очередь дошла до четвертого кандидата, Лу Чэня. Услышав свое имя, Лу Чэнь немедленно встал, поправил форму и вошел в зал для кастинга. В этот момент он, наоборот, ощутил спокойствие. Глава 222. Нечего сказать в ответ. 222. Нечего сказать в ответ. Бесчисленные воспоминания проносились в голове Лу Чэня. Все воспоминания принадлежали Мо Жаню. Этот умелый актер из мира сновидений был скромным и сдержанным, имел твердую волю и обладал выдающимися талантами. Но ему постоянно не везло. Он так никогда и не исполнил ни одной главной роли. Несмотря на то, что Мо Жань не зацикливался на этом факте, Лу Чэнь знал, что это была одна из самых величайших досад в его жизни. Кто из актеров не хотел бы сыграть главную роль? Лу Чэнь в глубине души поклялся, что в своем мире поможет Мо Жаню осуществить сокровенную мечту. А сегодняшнее испытание, несомненно, станет превосходным началом. На него нахлынул поток мыслей, но он сохранил спокойствие. Его походка была ровной и уверенной, потому что Лу Чэнь знал, что на кастинге актеров чрезвычайно важно произвести первое впечатление на режиссера. Он не хотел, чтобы за это ему понизили оценку. Зал телекомпании «Ачуан» оказался небольшим. Ради кастинга здесь передвинули столы, оставив достаточно пространства для актеров, которые пришли на кастинг. За длинным столом сидели три мужчины и одна женщина. Перед ними лежали бумаги и ручки. Кроме того, рядом была установлена на подставке цифровая видеокамера, а поблизости стояли плечом к плечу молодые парень и девушка. Лу Чэнь встал перед проверяющими и первым делом вежливо поклонился, после чего сказал: «Здравствуйте, режиссер Янь, здравствуйте, учителя. Меня зовут Лу Чэнь. Надеюсь, вы укажете мне на мои ошибки». Среди четырех проверяющих он узнал режиссера «Городской любви» Янь Чэнь. Узнав о кастинге, рабочая студия подобрала для Лу Чэня соответствующую информацию и нашла в интернете фотографии Янь Чэнь, поэтому Лу Чэнь не мог обознаться. А когда Лу Чэнь вошел, глаза всех присутствующих засверкали. В отличие от предыдущих трех парней, которые были быстро отсеяны, Лу Чэнь, вне всякого сомнения, превосходил их по внешним данным. Он был достаточно высоким и привлекательным, а еще на нем была полицейская форма, которая делала из него горячего мужчину. С его внешними данными он мог бы отлично вписаться в военные фильмы или фильмы про шпионов, изображая шпиона в военной форме. А самым главным являлось то, что Лу Чэнь вел себя очень спокойно и вежливо, совершенно не походя на новичка. Янь Чэнь испытал колоссальное удовлетворение. Он сегодня прибыл провести этот кастинг в основном ради того, чтобы проверить Лу Чэня. Остальные люди служили лишь фоном. Их прослушивание было вынужденной формальностью. Как-никак компания и инвесторы ставили свои требования. Например, сидевшая справа от всех женщина средних лет в очках в золотой оправе являлась представителем крупнейшего инвестора. Янь Чэнь не испытывал абсолютно никакой симпатии к ней и слегка беспокоился, что она помешает его планам. Подобные ситуации случались уже неоднократно, но против такого незаурядного человека, как Лу Чэнь, она вряд ли что-то скажет. «Здравствуй, Лу Чэнь». Режиссер добродушно улыбнулся и кивнул головой, спросив: «Ты ведь читал присланный нами сценарий?» Лу Чэнь ответил: «Да, читал». Он не только прочитал содержимое двух листов А4, но и крепко-накрепко его запомнил. Несколько сцен оттуда относились к кастингу. «Хорошо, Ян Чен и указал на стоявших возле камеры парня и девушку, сказав: «Тогда приступай, это главная героиня и воришка». Телекомпания Ачуан явно придавала значение кастингу. Она не только подготовила форму, но даже нашла людей для временных ролей. На таком кастинге не нужно будет играть с воздухом, можно будет в полной мере проявить уровень своего актерского мастерства. Лу Чэнь кивнул. Хорошо, он уже многократно проигрывал в голове сценарий. Ему не составляло труда выступить вживую. Сидевший рядом с Ян Чэнь помощник нажал кнопку воспроизведения на столе. Тут же раздались шумные звуки города. Исполнявшие временные роли парень и девушка встали по раздельности. Находясь позади девушки, парень уставился на ее сумочку. Он медленно потянулся рукой за сумочкой. Эта сцена по сюжету происходила в метро. Главная героиня находилась под пристальным взором воришки, а полицейский, заметив это, оказал девушке помощь. Так познакомились оба человека, между которыми завязались сложные отношения. У стоявшего в нескольких шагах от воришки Лу Чэня было суровое выражение лица, в черных глазах сверкали холодные лучи, как у сокола, уставившегося на лисицу. Все мышцы тела внезапно напряглись. Превосходно! Ян Чэнь невольно похвалил про себя Лу Чэня. Вот что значит, профессионала сразу видно. Ян Чэнь занимался режиссурой уже много лет. Он с первого взгляда умел определять уровень актерского мастерства человека. Он больше всего беспокоился за актерское мастерство Лу Чэня, потому что тот не имел специального образования и даже не был настоящим актером. Лу Чэнь был всего лишь недавно дебютировавшим новым певцом. Несмотря на то, что Лу Чэнь уже снялся в рекламном ролике и музыкальном клипе, Ян Чэнь не придавал этому никакого значения. Хотя «Городская любовь» и являлась сериалом для молодежи, режиссер Ян ставил высокие требования актерам. Недавнее выражение лица, взгляд Лу Чэня и нечто, походившие на подсознательные движения, дали понять Ян Чэнь, что сегодня он, вероятно, наткнулся на сокровище. Он чувствовал себя великолепно. Далее Лу Чэнь согнулся в пояснице и совершил огромный прыжок прямо к воришке. Правая рука Лу Чэня молниеносно схватилась за руку воришки, которая только что отдернулась, и крепко сжала ее. Не успел человек среагировать, как Лу Чэнь левой рукой таким же образом схватил его за плечо и заломал руку, а правой ногой не слишком сильно ударил в подколенную ямку преступника. Воришка был застигнут врасплох, мгновенно лишился равновесия и был повален на землю стандартными телодвижениями Лу Чэня при аресте. Обе руки оказались намертво заблокированы. «А-а!» Четверо проверяющих одновременно воскликнули, потому что сценарий не требовал от актера так далеко заходить. Схваченный воришка мог и сам поддаться и упасть на землю, но сейчас он был полностью лишен свободы и находился под контролем Лу Чэня, словно марионетка. Товарищ воришка ведь не был по-настоящему травмирован, на самом деле проверяющие зря тревожились. Лу Чэнь хорошо владел своей силой. Несмотря на то, что временный актер был укращен, все же никаких травм он не получил, лишь инстинктивно крикнул. Лу Чэнь, не обращая внимания на этого несчастного, выхватил у него из руки недавно украденный кошелек и в полусогнутом состоянии передал его главной героине. Он улыбнулся. «Мисс, это ваш кошелек?» Девушка находилась в полном оцепенении и не знала, как лучше отреагировать, и только спустя мгновение пришла в себя. Залившись краской, она взяла у Лу Чэня кошелек, тихо сказав: «Спасибо». Лу Чэнь не стал дальше играть, а помог несчастному воришке встать и отряхнуться от пыли. Он извинился. «Извини, что так вышло. Ты не поранился?» Бедняга покачал головой из стороны в сторону, а на лице читалось почтение. «Ты очень крут!» Лу Чэнь рассмеялся и повернулся лицом к проверяющим. Ян Чэнь и первым поднял руки и энергично захлопал в ладоши. Лу Чэнь не только удовлетворил требования, которые Ян Чэнь и ставил роли Чэнь Яина, но и даже превзошел их. Лу Чэнь и впрямь был ловким. Было видно, что он занимался ушу. Мало того, что юный и привлекательный, так еще и владел первоклассным актерским мастерством и разбирался в боевом искусстве. Это был прямо-таки идеальный звездный идол. Ян Чэнь твердо верил, что роль Чэнь Яина предназначалась именно для Лу Чэня. Режиссер даже подумал, что можно добавить еще несколько серий с персонажем Лу Чэня. Остальные тоже следом зааплодировали. Ранее на кастинге такого не происходило. Ян Чэнь опустил руки и сказал с улыбкой: «Отлично, я считаю». Ян Чэнь никак не ожидал, что как только он начнет говорить, чтобы выразить свое одобрение насчет Лу Чэня, сидевшая справа от всех представительница инвестора перебьет его: «Ты не слишком подходишь для роли Чэнь Яина». Все присутствующие оцепенели, Услышав эти слова, включая самого Лучиня, все недоверчивыми взглядами уставились на эту женщину средних лет. Она поправила очки в золотой оправе и слабо улыбнулась Лучиню. «Лучень, у тебя неплохие внешние данные и актерские способности. Мне тоже понравилось, однако ты слишком высокий и недостаточно хорошо сочетаешься в паре с главной героиней». К тому же, сделав паузу, она продолжила. «Ты окажешь чрезвычайно большое давление на главного героя, а это не принесет пользы нашему сериалу, поэтому мне действительно очень жаль». Получил отказ, да еще и по таким причинам. Лучень потерял дар речи. Эта мадам не отрицала его способностей, наоборот, признавала, что он был весьма способным, а потому он мог заслонить собой даже главного героя. После таких сильных аргументов Лученю было нечего сказать в ответ. Ян Чен искривил лицо. Что за нелепые аргументы? Он выбрал Лученя как раз ради такого эффекта. Первый сезон «Городской любви» имел посредственный рейтинг. Несмотря на то, что было принято решение снимать второй сезон, ради повышения рейтинга необходимо было привнести светлое пятно и даже какую-то изюминку. Чэнь Яян должен был стать этой изюминкой. Только такой актер, как Лучень, мог детально продемонстрировать сильные стороны этого персонажа. Вдобавок Лучень уже был достаточно известен и имел около 10 миллионов фанатов на блог-платформе «Волна», а это гарантировало повышение рейтинга. Представительница инвестора вдруг признала, что Лучень способен заслонить главного героя. Да у нее крыша поехала. Если бы это был фильм и второстепенный персонаж выделялся сильнее, чем главный герой, тогда это стало бы проблемой. Но в быстро меняющемся выходном сериале хороший второстепенный персонаж, вне всякого сомнения, мог даровать зрителю чувство новизны. А возникновение конфликтов между героями только подогрело бы интерес. Ян Чен решительно заявил. «Директор Гун, я думаю, это не проблема». Женщина средних лет по-прежнему улыбалась. «Режиссер Янь, тогда давайте подождем и посмотрим других кандидатов. Если не появится никого более подходящего, тогда снова подумаем насчет господина Лученя, хорошо?» Ян Чен и, конечно, понял, что дело было вовсе не в каком-то чертовом давлении, а в том, что инвестор уже нашел другого кандидата. Этот кандидат наверняка сейчас сидел в комнате, ожидая кастинга. А самое обидное, что представительница инвестора не обсудила заранее с Ян Чен и этот вопрос и в самый ответственный момент поставила его в тупик. Все было сложно устроено. Если разгневать крупнейшего инвестора, то он мог надавить на рычаги и легко сменить режиссера. Первый сезон «Городской любви» уже был отснят. Ян Чен и так не смог достичь необходимого показателя сериала. Если бы рейтинг первого сезона оказался очень высоким, никто бы не смог проигнорировать значимость Ян Чен и. Он невольно пал духом и с каменным лицом произнес. Ладно, это самое большее, что он мог сделать. Глава 223. Сам исполню главную роль. 223. Сам исполню главную роль. Среди проверяющих были разногласия. Лучень вовсе не был идиотом. Как он мог этого не понять? Режиссер Янь безусловно восхищался им, но директор Гун, очевидно, имела другие планы. Вдобавок, скорее всего, это был представитель инвестора. Иначе бы Янь Чен и не вел себя так беспомощно. Стоило иметь в виду, что режиссер сериала обычно имел большую власть. Несмотря на то, что телекомпания Ачуан не утверждала, что эта роль точно достанется Лученю, и несмотря на то, что Лучень не исключал своего провала на кастинге, ему все равно было слегка обидно. Раз на роль заранее подбирался человек, то какой смысл было приглашать Лученя и вообще устраивать кастинг? Разумеется, Лучень не подал виду и выглядел все таким же невозмутимым. Он слабо улыбнулся, сказав: «Благодарю режиссера Яня, благодарю учителей, не зачем было сердиться. Шоу-бизнес никогда не был чудесной сказкой. Было бы крайне наивно полагать, что все там происходило честно и беспристрастно. Только когда ты сам достаточно силен, чтобы заставить людей смотреть на тебя снизу вверх, ты способен устанавливать свои правила». Директор Гун с улыбкой произнесла: «Еще не все потеряно. Пожалуйста, дождись от нас информации». Она и впрямь была хорошего впечатления о Лучине и понимала, что роль Чэнь Яина была ему по плечу. Но она также прекрасно понимала, на кого работала и за чей счет кормилась. Поэтому ей только оставалось сказать «сэр». Ян Чен И, уныло наблюдая, как Лучень покидает зал, невольно сжал кулаки. Он с каменным лицом произнес: «Следующий». Когда Лучень вышел, встал парень с чарующими глазами. Оба человека встретились взглядами. Лу Чэнь прочитал по глазам человека самодовольство и насмешку. Лу Чэнь был проницательным. Он предположил, что именно этого кандидата заранее определили на роль. Покинув телекомпанию Ачуан, Лу Чэнь вернулся в рабочую студию. Заметив Лу Чэня, Лу Си заботливо спросила: «Как кастинг? Ты прошел его, Ли Фэюй?» Чэнь Синь и остальные навострили уши. Если Лу Чэню удастся сыграть в телесериале, это будет великолепно. Из него сможет получиться всесторонняя суперзвезда музыки, кино и телевидения. Лу Чэнь покачал головой, сказав: «Меня выкинули. Они заранее определились с кандидатом. Твою мать!» Старшая сестра редко ругалась, но сейчас пришла в бешенство. Как они могли так поступить? Она и впрямь разгневалась. Хотя сейчас Лу Чэнь не мог стоять в одном ряду с первоклассными звездами, однако он сперва победил на шоу «Вокальный Китай», после чего его альбом стал хитом продаж, а на его блог уже подписались более 10 миллионов человек. Лу Чэня уже нельзя было считать заурядной личностью, а в итоге по-прежнему не удалось устоять против неписанных правил. У Лу Си было скверное настроение, ей казалось, что их просто разыграли. Лу Чэнь, наоборот, успокоил ее: «Ничего, в будущем еще неоднократно выпадет шанс сняться в кино. На самом деле я понравился режиссеру». Лу Си недовольно посмотрела на него, задав риторический вопрос: «Откуда знаешь, что они не в сговоре?» У Лу Чэня был недоумевающий вид. Он не мог со стопроцентной уверенностью это утверждать, но Ян Чэнь выглядел очень искренним. Только сейчас не было смысла говорить об этом. Лу Си не хотела дальше наезжать на своего младшего брата. «Впрочем, у меня тут есть хорошая новость». Лу Чэнь мигом воодушевился. «Что за новость?» Лу Си сказала: «Новый договор от Вхалитф уже почти готов. Она все время контролировала составление договора между Вхалитф и Лу Чэнем. Теперь же обе стороны в целом пришли к единому соглашению. На самом деле разногласия между обеими сторонами были небольшими. Они обе надеялись на дальнейшее сотрудничество. Основной вопрос заключался в подписной премии и сроках договора. Лу Си старалась добиться максимальной выгоды для Лу Чэня. В итоге было принято разорвать прежний договор и подписать новый договор на один год. Лу Чэнь станет звездным рекламным представителем в Халитв. За рекламу этого сайта он получит 3,8 миллиона юаней после уплаты налогов. Кроме того, часть прибыли, которую сайт взимал с доходов на стриме, уменьшится до 5%. Лу Чэнь также обязан будет принимать участие в агитационной деятельности, касавшейся сайта. Также установились определенные требования по выделению времени на стримы. Обе стороны остались очень довольны этим договором. 3,8 миллиона за рекламу. А если учесть подоходный налог, то эта сумма составляла 5 миллионов. То есть фактически за рекламу назначалось 5 миллионов юаней. Эта цена значительно опережала нынешний звездный статус Лу Чэня и способствовала повышению этого статуса. Но Вхалитф не понесет никаких убытков. Лу Чэнь чудесным образом возвысился на Вхалитф и принес платформе большое количество людей и ресурсов, а также привлек множество выдающихся стримов. Реклама стоила своих денег, а главное, что Лу Чэнь не был ограничен в будущем развитии. Обе стороны добились обоюдной выгоды. Услышав о получении нескольких миллионов юаней, Лу Чэнь, естественно, обрадовался. Чтобы погасить ранее все семейные долги и выкупить свой коттедж, он продал большую часть акций краудфандингового сайта и почти опустошил банковский счет рабочей студии. А ежедневные расходы рабочей студии были далеко не маленькими. Теперь же с получением денег от рекламы можно было облегченно вздохнуть. Лу Чэнь планировал до конца года купить в столице дом. Ему требовалось усердно работать и зарабатывать еще больше денег. Поэтому Лу Чэнь вскоре позабыл о кастинге, приняв его за обычное недоразумение. Тем не менее все оказалось не так просто, как полагал Лу Чэнь. Во второй половине следующего дня, когда Лу Чэнь в рабочей студии упражнялся на пианино, Лу Си притащила с собой ноутбук. Она с сердитым видом показала Лу Чэню открытый на экране сайт. На экране виднелся сайт развлекательных новостей. Там говорилось, что скоро начнутся съемки ставшего недавно горячо любимым телесериала «Городская любовь», а ныне популярный юный идол Цзян Дун Цзюнь получит важную второстепенную роль. Подобных новостей было великое множество. Их можно было встретить в различных развлекательных средствах массовой информации и на сайтах. Но в этой новости специально упоминался Лу Чэнь. Там говорилось, что он тоже принял участие в кастинге, но в итоге режиссеру приглянулся Цзян Дун Цзюнь. Благородный гнев так и распирал грудь старшей сестры. «Они из тебя сделали трамплин, за счет которого распиарились». Эта новость была не только на этом сайте, но и во многих других местах, включая блоги, форумы и социальные сети. Очевидно, все было заранее продумано. Настоящие мерзавцы. Пламя гнева охватило всего Лучиня, да и как он мог не сердиться, когда его так втоптали в грязь. Луси спросила: «Будем публиковать заявление?» Чтобы дать отпор, она не на шутку вышла из себя. Лучень подавил внутренний гнев и невозмутимо покачал головой. «Не надо». А что он мог сказать? Он действительно участвовал в кастинге, его действительно выкинули. Как он мог доказать, что люди играли с ним по неписанным правилам? Если он начнет припираться, то только усугубит ситуацию. Так он только даст этим людям возможность еще больше распиариться. Луси, должно быть, все это понимала, но под действием гнева вела себя так глупо. Для ответного удара требовалось нечто более умное и мощное. Поразмыслив, Лучень произнес: «Пока что не будем обращать на них внимания. Я снимусь в новом сериале». «В новом сериале?» Луси слегка растерялась и спросила: «Кто-то еще предлагал тебе где-то сняться?» «Разумеется, нет», — Лучень сказал со смехом. «Сестрица, мы сами проинвестируем съемки выходного сериала. Как ты на это смотришь?» Луси тут же выпучила глаза. «Сами проинвестируем съемки?» Она не понимала, то ли у нее сумятица в голове, то ли у Лучиня. «Самим снять телесериал? Это вообще-то не так просто сделать», — Лучень объяснил. «Конечно, мы найдем влиятельную компанию, с которой будем сотрудничать. Я сам напишу сценарий и исполню главную роль. Возьмем часть средств из рабочей студии». Луси изумилась. «Ты еще и сценарий умеешь писать?» Лучень слабо улыбнулся. Он пережил во сне три жизни, принадлежавшие певцу Сюйбо, актеру Моженю и писателю-фрилансеру Фан Мины. Третий писал сценарий. Вдобавок, благодаря Сюйбо, Моженю и Фан Мины, в голове Лучиня хранились детальные воспоминания о многих классических сериалах и литературных произведениях из мира сновидений, которые можно было воссоздать в реальном мире. В настоящее время Лучень пока не развивался в киноиндустрии, считавшейся самой престижной отраслью в сфере развлечений, но ему теперь не составляло никакого труда выпустить популярный телесериал. У него имелись все возможности для этого. Тем более выходные сериалы снимались одновременно с показом их по телевидению, так что можно было легко проконтролировать все расходы. Поначалу Лучень планировал накопить опыт в актерском искусстве, а уже потом приступить к съемкам собственных сериалов и даже фильмов, но нынешняя ситуация вынудила его сыграть по-крупному. Если не досталась второстепенная роль, тогда он сам исполнит главную роль. Луси все больше не узнавала своего младшего брата и невольно чувствовала себя слегка странно. Лучень не мог ей ничего объяснить. Ему лишь оставалось сказать: «Успокойся, я не буду действовать наобум». Цзынь-цзынь. Только он закончил говорить, как лежавший на пианино мобильный телефон зазвонил. Лучень взял телефон, взглянув на дисплей, и жестом руки дал понять сестре, чтобы она оставила его одного. Луси пристально взглянула на него, но все-таки покинула помещение. Лученю звонила другая старшая сестра, сестрица Фейр. Чень Фейр напрямую спросила: «Ты ходил на кастинг в телекомпанию Ачуан?» Лучень не ожидал, что об этом деле узнала даже она. Он горько усмехнулся. «Ага». Чень Фэй рассмеялась. «Ты ведь понимаешь, насколько сложен нынешний шоу-бизнес? Этот Цзян Дун Цзюнь был заранее определен компанией, а у инвесторов Ачуана не слишком хорошая репутация. Если ты правда хочешь сняться в сериале, я могла бы посоветовать тебя кое-каким надежным друзьям». Лучень невольно ощутил тепло, пробежавшее по всему телу. Чень Фэй явно очень заботилась о нем. Она не только мгновенно разузнала об этом деле, но и выяснила все подоплеки. Лучень честно ответил: «Спасибо, сестрица Фейр, мне действительно может пригодиться твоя помощь. У меня есть на руках сценарий, по которому хочется осуществить съемки. Мне надо найти партнерскую компанию». Чень Фейр полюбопытствовала: «Что за сценарий?» Лучень сказал: «Я уже давно пишу этот сценарий, но к настоящему времени еще не дописал». Чень Фейр с улыбкой произнесла: «Тогда ты сперва допиши, а я почитаю. Если история получится приемлемой, я познакомлю тебя с нужными людьми». Она, очевидно, не слишком верила в то, что Лучень способен написать хороший сценарий, но все равно желала ему помочь. Лучень обрадовался. «Прекрасно, тогда вечером приглашаю тебя на ужин». Чень Фэйр отстраненно произнесла: «Меня хотят пригласить на ужин много людей. Ты должен быть искренним, но сегодня не получится». Лучень не падал духом. «Тогда завтра вечером». Он был очень искренним. Глава 224. Хит продаж. 224. Хит продаж. 5 ноября подчинявшаяся лейблу «Катапульта» женская группа MSN официально презентовала альбом «Еще не пара». На производство и рекламу альбома ушло более 10 миллионов юаней. Альбом стал серьезнейшей за этот год работой лейбла «Катапульта». Единоличное право на продажу в интернете передали сайту «Fixun Musics». Также на краудфандинговом сайте был запущен проект по сбору средств на CD и мерч. Альбом «Еще не пара» продавался примерно по той же схеме, что и альбом «Лучень, а ты мой сосед по парте». Разница лишь заключалась в том, что лейбл «Катапульта» с полной уверенностью заранее запустил краудфандинговый проект одновременно с интернет-продажами и провел дорогостоящую рекламу альбома. Альбом «Ты мой сосед по парте», можно сказать, положил начало новой схеме продаж музыкальных альбомов. Рабочая студия «Лучень» с помощью этого альбома получила не только завидный платиновый диск, но и порядочную прибыль. В настоящее время крайне сложно было за счет одной лишь продажи альбома получить чистую прибыль. Высокие продажи альбома «Ты мой сосед по парте» можно было считать исключением из правил. Стоило иметь в виду, что «Лучень» вообще не тратил никаких средств на рекламу и раскрутку. Чистая прибыль от продаж его альбома оценивалась минимум в 3 миллиона юаней. Такому можно было только позавидовать. В то же время альбом позволил краудфандинговому сайту стать лакомым кусочком для многих развлекательных и посреднических компаний. Вслед за альбомом «Ты мой сосед по парте» на краудфандинговом сайте были запланированы в немалых количествах сборы на другие альбомы и мерч. Альбом «Еще не пара» не был вторым альбомом на краудфандинговом сайте, но как только запустился проект, сразу начался эффективный сбор средств. Благодаря активной рекламе, проводимой лейблом «Катапульта», крупномасштабному распространению музыкального клипа на главную композицию и трем юным девушкам пленительной красоты, трогательная песня «Еще не пара» позволила женскому коллективу быстро набрать популярность в стране и заранее приобрести большое количество фанатов. Поэтому 5 ноября в 7 часов вечера, когда альбом «Еще не пара» поступил в продажу на Fixun Musics, было молниеносно совершено гигантское количество покупок. Такая безумная обстановка ошарашивала всех людей шоу-бизнеса. 1000, 5000, 10000. Время подошло к полночи. В маленьком конференц-зале лейбла «Катапульта» до сих пор горел свет. Музыкальный директор Линч Шицзи, более 10 работников среднего и высшего звена, ответственные лица из отдела пиара, посреднического отдела, отдела маркетинга и других отделов собрались вместе. Также присутствовали Мусячу, Суцзицзя и Нинтянь. Все присутствующие уставились на большой проекционный экран, висевший на стене. Когда время, показанное на компьютере, перескочило на 0000, а показатель количества проданных экземпляров альбома на Fixun Musics остановился на 31525, конференц-зал разразился продолжительными и бурными аплодисментами. Всего за каких-то 5 часов, с 7 вечера до 12 ночи, было продано более 30 тысяч экземпляров альбома «Еще не пара». Судя по этой тенденции, не составит никакого труда за первым день продать 50 тысяч экземпляров. А если еще и будут положительные отзывы, альбом в последующие 2 дня вполне сможет обогнать альбом «Ты мой сосед по парте» по статистике продаж. Несмотря на то, что не удалось установить рекорд по количеству проданных экземпляров в первый день на Fixun Musics, однако уже точно можно было установить, что альбом «Еще не пара» стал хитом продаж. Тяжелое душевное давление, которое испытывали все присутствующие, бесследно исчезло. Все помнили, как много заработал альбом «Лучень, а ты мой сосед по парте». Если получится обогнать по продажам на Fixun Musics этот чудотворный альбом с народными песнями, тогда это будет означать крупную прибыль и еще большую популярность. Лейбл «Катапульта» никогда не надеялся, что за счет продаж альбома удастся покрыть все расходы. Ключевым звеном являлся бренд MSN. В случае успеха лейбл получит целую гору денег. Старт получился идеальным. Линч Жицзи потянулся и удобно откинулся на спинку кресла. На лице показалась довольная улыбка. Он показал жест находившемуся неподалеку помощнику. Последний понял намек и достал уже давно заготовленное шампанское в ведре со льдом. Немногие знали, какому сильному давлению подвергался в последнее время музыкальный директор лейбла «Катапульта». Самолично создав и взяв под свой контроль звездный бренд MSN, он, можно считать, поставил на кон свою карьеру и репутацию. В случае успеха MSN Линч Жицзи сохранит свое положение на лейбле и даже, может, повысится в статусе. В случае поражения МСН Линч Жицзи придется лишь удрученно скрыться из виду. В этой азартной игре ему уже выпал Рейл Флэш, а это стоило того, чтобы как следует отметить. Мусячу, Суцзи Цзи и Нинтянь обнимали друг друга и улыбались. К глазам подступили слезы. Ради своего альбома они за это время тоже потратили немало усилий. Девушки понимали, как много средств лейбл вложил в них. Теперь наконец-то можно было насладиться радостью победы. Чпок. Пробка вместе с белой пеной вылетела из бутылки. В воздухе распространился запах шампанского. Каждому досталось по бокалу. Высокопоставленные лица лейбла «Катапульта» тихо общались и смеялись. Царила дружественная атмосфера. Победа пока что не вскружила голову Линч Жицзи. Он сделал глоток шампанского и обратился к помощнику. «Открой отзывы. Надо бы узнать, что думают фанаты по поводу альбома». Количество продаж безусловно являлось важной характеристикой, но не менее важными были оценки и общественное мнение. Например, если получалась низкая оценка, то обычно в дальнейшем происходил спад продаж. Помощник живо схватил беспроводную мышь и открыл отзывы на альбом «Еще не пара». Несмотря на то, что с момента поступления альбома в продажу прошло всего лишь 5 часов, уже накопилось более 20 тысяч отзывов. Больше всего бросалась в глаза оценка альбома 9,1 балла. Высокая оценка. Только те, кто совершил покупку, имели право ставить оценку и оставлять отзыв. Их мнение насчет группы МСН было очень важно. Эта высокая оценка мгновенно стерла последние остатки робости в душе Линч Жицзи. Альбом меня не разочаровал. Даю ему 7 баллов и еще по 1 баллу 3 девчонкам. В итоге 10 баллов. Очень благозвучно, а главную композицию готов слушать до бесконечности. Готов слушать до бесконечности плюс 1. Не жалко отдать 8 юаней за качественную версию альбома. Мне понравилась группа МСН, понравился альбом «Еще не пара» и понравилась песня «Люблю». Мне больше всего понравилась песня «Он до сих пор не понимает», отличная музыка и классный вокал. Три песни «Еще не пара», «Люблю» и «Он до сих пор не понимает» получились очень мелодичными. Когда помощник Линч Жицзи открыл эти отзывы, присутствовавшие в конференц-зале два автора, которые сотрудничали с лейблом «Катапульта», приняли слегка сконфуженный и даже в некоторой степени стыдливый вид. Три песни «Еще не пара», «Люблю» и «Он до сих пор не понимает» были написаны Лучиным специально для группы МСН. Не только главная композиция «Еще не пара», но и остальные два произведения получились шедеврами. В самом начале производства альбома внутри лейбла «Катапульта» царили большие разногласия насчет упорного стремления Линч Жицзи заказать песни у Лучиня. В основном возражения заключались в высоких расценках Лучиня. За одну песню он брал 300 тысяч. Это был настоящий грабеж средь бела дня. Наибольшее недовольство выражали сотрудничавшие с лейблом авторы. Но Лучинь одной лишь песни «Еще не пара» подавил все возражения, доказав, что его песни стоили своих денег. В итоге Лучень не только написал три песни для группы МСН, но еще и стал продюсером альбома. За его труды ему заплатили более 1 миллиона юаней. Сейчас стало понятно, что деньги были не зря потрачены. Не то чтобы другие песни остальных авторов в этом альбоме получились плохими, просто они немного не дотягивали до уровня песен Лученя. Они были весьма годного качества, но были лишены потенциала стать популярными произведениями. Лучше всех в этом плане могли рассудить слушатели. Вы заметили, эти три песни написаны Лучиным для МСН. Верно, я заметил это по словам песен. Они принадлежат Лучиню. Он достоин именоваться принцем музыки. Лучень плюс МСН равно перфект. Какой же противный этот лейбл «Катапульта». Не дают по отдельности скачать песни, иначе бы я купил только эти три песни. Увидев эти отзывы, Линч Жицзи не удержался от смеха, а немало высокопоставленных лиц почтительно посмотрели на Линч Жицзи, потому что именно он решил продавать альбом полным комплектом, а не отдельными песнями. Как предусмотрительно, продажа отдельных песен могла бы увеличить прибыль и позволить некоторым людям, не желавшим тратить много денег, все-таки совершить покупку, но от продаж отдельных песен нельзя было получить золотой диск, который означал престиж и благодаря которому люди могли решаться на покупку альбома. Решение Линч Жицзи, вне всякого сомнения, гарантировало большой объем продаж цельного альбома. Отзывы были положительными, поэтому можно было не беспокоиться о получении платинового диска. Теперь можно было побороться за лучший альбом новичка в этом году и лучший женский коллектив. Для нового коллектива это действительно был отличный старт. Ощущая удовлетворение, Лин Чжицзи в то же время чувствовал досаду. Ранее он пригласил Лучэня прийти этим вечером на лейбл. К сожалению, Лучэнь был слишком занят, поэтому вежливо отказался. Также Лин Чжицзи сожалел, что не попросил Лучэня написать еще две песни. Тогда бы и впрямь все вышло идеально. Три песни еще не пара. Люблю и он до сих пор не понимает, легко попадут в топ оригинальной музыки, но их было недостаточно, чтобы продемонстрировать свое влияние. С пятью песнями это смотрелось бы гораздо лучше. Однако Лин Чжицзи вскоре утешил себя. Стоило иметь в виду, что заказав три песни у Лучэня, он и так испытывал колоссальное давление, а заказ пяти песен лейбл не одобрил бы ни при каких условиях. Тем не менее эту досаду можно было исправить. Лин Чжицзи живо достал мобильный телефон и приготовился набирать уже знакомый номер. Но, поразмыслив, он подозвал к себе трех участниц МСН. Он передал мобильный телефон Му Сячу, сказав: «Сячу, позвони сейчас учителю Лучэню, сперва сообщи ему о наших достижениях, а затем вы трое как следует поблагодарите учителя Лучэня». «Угу». Му Сячу не стала долго размышлять, а сразу радостно взяла телефон и быстро набрала номер Лучэня. Это был личный номер Лучэня, который при этом фильтровал входящие звонки, поэтому только те, кто был добавлен в друзья в телефонной книге, могли дозвониться до Лучэня. Су Цзицзи и Нин Тянь не входили в число этих друзей. Некоторые высокопоставленные лица лейбла, а также агент группы МСН пристально следили за Му Сячу, звонившей в этот момент Лучэню. На их лицах показались понимающие улыбки. Все знали, что Му Сячу имела очень хорошие отношения с Лучэнем. А с такими отношениями разве будет проблематично создать второй, третий и еще огромное множество альбомов для группы МСН? Глава 225. Награда от старшей сестры. 225. Награда от старшей сестры. Когда позвонила Му Сячу, Лучэнь все еще находился в рабочей студии. Прежняя комната, где он проводил стримы, была преобразована и обставлена новым, недавно купленным оборудованием, превратившись в особое рабочее помещение. Но вечером Лучэнь не проводил стримы и не занимался составлением аранжировок и написанием нот, а вместо этого печатал на клавиатуре. Он писал сценарий к телесериалу. Будучи выпускником факультета информационных технологий в Цзиньхайском университете, Лучэнь отлично владел компьютером, но никогда всерьез не занимался литературным творчеством на компьютере, поэтому испытывал чувство новизны и, даже несмотря на глубокую ночь, все равно был достаточно бодр. Как и многие его сверстники, Лучэнь когда-то тоже читал веб-новеллы, которые в последние годы развивались стремительными темпами и занимали первое место в мире по количеству авторов и читателей. Сюань Хуань, Синьса, современность, игры, военное дело. Лучэнь прочитал немало популярных произведений, но никогда не думал, что и сам будет писать нечто подобное. По воспоминаниям Лучэня, сетевая литература в мире сновидений тоже процветала и в плане сюжета практически ничем не отличалась. Огромное множество классических произведений врезалось в память Лучэня, поэтому он мог написать их слово в слово. Любопытно, что из трех людей больше всего веб-новеллу прочитал Мо Жань, а не писатель-фрилансер Фан Мины. Если бы Лучэнь не пошел по пути музыки, а перенес все эти произведения из мира сновидений на сайты, посвященные сетевой литературе, он, вероятно, тоже смог бы заработать уйму денег. Искусство всегда ценилось, и сетевая литература не была исключением. Сценарий, который сейчас писал Лучэнь, вовсе не был уже готовой новеллой. Он переписывал сюжет одного сериала из мира сновидений, а затем все упорядочивал и редактировал. А опыт написания сценария был приобретен благодаря Фан Мины. Со вчерашнего дня и по настоящий момент Лучэнь уже напечатал синопсис сериала на 5000 иероглифов и сценарий первых двух серий на 30000 иероглифов. Поначалу Лучэнь работал медленно, за час ему удалось набрать только 1000 иероглифов. Но, приспособившись, постепенно ускорился и за сегодняшний день на клавиатуре набрал более 20000 иероглифов. С такой скоростью сценарий на 20 серий будет полностью завершен в течение 10 дней. Лучэнь только закончил вторую серию, как зазвонил его мобильный телефон. Лин Чжицзи. Взглянув на высветившийся номер, Лучэнь немедленно ответил на звонок. «Директор Лин, что прикажете делать?» В связи с недавним сотрудничеством он теперь находился в хороших отношениях с директором Линем. Они могли между собой безобидно шутить и уже в некотором смысле считались друзьями. Из динамиков донесся робкий женский голос. «Учитель Лу, это Сячу, ты уже отдыхаешь?» «Му Сячу». Лучэнь на мгновение оцепенел, но затем рассмеялся. «Ты еще на работе? По какому делу звонишь?» Мусячу вздохнула с облегчением, сказав: «Я нахожусь на лейбле. Здесь директор линии остальные. Он попросил меня сообщить тебе, что наш альбом успешно продается. Спасибо тебе». Лучень вспомнил, что сегодня вечером альбом MSN еще не пара должен был поступить в продажу. Ничего удивительного не было в том, что участницы группы и работники лейбла «Катапульта» вместе отслеживали результаты продаж. Вчера звонил Линч Жицзи и приглашал Лученя тоже прийти на лейбл. Но сейчас Лучень был занят написанием сценария и уже совсем забыл про это дело. Лучень улыбнулся. «Не стоит благодарности. Я просто делал свою работу. Хочется поздравить вас с успехом. Альбом еще не пара горячо продавался, а со способностями лейбла «Катапульта» группа MSN непременно достигнет многого. В этом и состояло преимущество покровителя за спиной. Группе MSN не приходилось надеяться только на самих себя, в отличие от Лученя, который вовсю пахал, даже получил шанс поучаствовать в кастинге, но при этом был легко отсеян оттуда. Но Лучень не сожалел о своем выборе. Немного поболтав с Мусячу, он повесил трубку. Он понял, почему Линч Жицзи попросил Мусячу позвонить Лученю и сообщить ему радостную весть. Для последнего это тоже была хорошая новость. Чем лучше продастся альбом «Еще не пара», тем дороже будут стоить произведения Лученя. Ранее цены в 100-200 тысяч и даже 300 тысяч за одну песню отпугнули много людей. Всем казалось, что Лучень являлся всего лишь мелким новичком, который зазнался, посмев устанавливать цены, как у первоклассных авторов. Не считая медийной компании Цинъюй, которая попробовала лакомство, почти никто не желал оставаться в дураках. Поэтому Лучень на самом деле продал очень мало произведений. Тем не менее сейчас все обстояло совершенно иначе. Если учесть в качестве фундамента альбом «Ты мой сосед по парте» и добавить к нему горячо продаваемый альбом «Еще не пара» и новый альбом «Chain Fair», который будет презентован в скором времени, то Лучень уже добился высокого авторитета в шоу-бизнесе и деловых кругах, громко заявив о себе. Он мог установить еще более высокие цены на песни, идя наравне с суперзвездами. Не то чтобы Лучень был алчным, просто цены являлись олицетворением его звездного статуса. Но именно статус определял цены, а не наоборот. Эти две вещи не были взаимозаменяемы. Если, будучи малоизвестным, установить высокие цены, то тебя просто засмеют. Дин-дон. Как только Лучень отложил мобильный телефон и уже приготовился печатать с еще большим напором сценарий третьей серии, зазвенел дверной звонок снаружи. «Кто это?» Он невольно удивился, встал, покинул рабочее помещение и пошел открывать дверь. Уже было 12 часов ночи. Лучень находился один в рабочей студии. Никого больше не было внутри. Но в этом многоэтажном здании частенько сверхурочно работали другие компании, а многие работники даже жили в офисах. Кто знает, может, пришел какой сосед попросить кофе. Когда Лучень открыл дверь, пред ним предстал человек, увидев которого, он вытаращил глаза и раскрыл рот. Сестрица Фейр, несмотря на то, что девушка была хорошо замаскирована, а большую часть лица закрывали солнцезащитные очки, Лучень с первого взгляда узнал ее. Так это была Чэнь Фейр. Она держала в руке большой пакет. Хихикая, она сняла очки и спросила: «Ты мне не рад?» «Рад, еще как рад». Лучень тут же вздрогнул и немедленно произнес: «Только так поздно. Зачем она пришла к нему в рабочую студию?» Чэнь Фейр помахала сумкой в руке, сказав: «Знала, что ты будешь бодрствовать всю ночь, поэтому притащила тебе еды». Лучень невольно ощутил тепло в груди. Из незнакомцев они превратились в хороших знакомых, а потом стали друзьями. Оба человека все больше сближались друг с другом и почти всегда поддерживали связь. Они только что переписывались по Фитион, поэтому Чэнь Фейр узнала, что Лучень один сверхурочно работал в студии. Лучень не ожидал, что она лично принесет ему еду. Как же трогательно. Чэнь Фейр улыбнулась. «Чего встал столбом? Не хочешь впустить меня внутрь? Проходи, проходи». Лучень немедленно взял у нее пакет, завел Чэнь Фейр внутрь и закрыл дверь. Она без всяких стеснений последовала за Лученем в рабочее помещение. Чэнь Фейр не в первый раз бывала в рабочей студии Лученя. Она сразу заметила открытый на мониторе компьютера документ. В ее глазах невольно промелькнул блеск. «Ты все еще пишешь сценарий?» «Ага». Лучень отложил пакет, после чего поднес стул для Чэнь Фейр. «Только что дописал вторую серию». Она спросила: Можешь мне распечатать и дать почитать? В этом, разумеется, не было никакой проблемы. В помещении стоял лазерный принтер. Лу Чэнь распечатал синопсис сериала и сценарий первых двух серий и передал Чэнь Фэйр. Она взяла еще горячие листы бумаги, сказав: «Поешь сперва, а не то еда остынет и станет невкусной». Ее взгляд упал на черные иероглифы на белом листе. В глазах читалось любопытство. Услышав два дня назад, что Лу Чэнь собирается написать сценарий и исполнить главную роль, Чэнь Фэйр подумала, что он просто находится под действием гнева из-за того, что его отсеяли на кастинге, а потому не приняла его всерьез. Однако эта толстая стопка бумаг ясно говорила о том, что Лу Чэнь действительно хотела осуществить свой план. Это вызвало в Чэнь Фэйр большой интерес. Что за историю сумел написать Лу Чэнь? Она никогда не знала, что он и в этом плане был одарен. Тем не менее у него всегда получались отличные слова к песням. В голове Чэнь Фэйр происходил наплыв мыслей, но она все-таки сумела сконцентрироваться на сценарии. Для начала она прочитала название сериала «Осень в моем сердце». Отсылка на реально существующий корейский сериал 2000 года с таким же названием. Весьма специфическое название. А когда Чэнь Фэйр начала читать синопсис сериала, Лу Чэнь приготовился расправляться с закуской, которую она ему принесла. Двух бигмаков с говядиной из Макдональдса, большего стакана ароматного кофе и коробки фруктового салата было достаточно, чтобы разделить все это на двоих. Видимо, после ночного приема пищи Лу Чэнь получит немало калорий, но он ежедневно много занимался, поэтому завтра утром полностью избавится от полученных калорий, так что ему незачем было о чем-то беспокоиться. Он с удовольствием приступил к приему все еще теплой пищи. Лу Чэню понадобилось всего 10 минут, чтобы полностью уничтожить эту сытную закуску. Затем он пошел в ванную и прополоскал рот. Когда он вернулся обратно в комнату, то заметил что-то неладное с выражением лица Чэнь Фэйр. Лу Чэнь изумленно спросил: «Сестрица Фэйр, в чем дело?» У Чэнь Фэйр покраснели глаза, листы в ее руках слабо дрожали. Она произнесла: «Это довольно неплохая история». Она уже прочитала синопсис и знала, о чем будет идти сериал. «Мне очень понравилось». Чэнь Фэйр встала и, уставившись на Лу Чэня, с серьезным видом сообщила: «Если приступишь к съемкам, я бы хотела сыграть Иньэньси». А, Лу Чэнь принял недоумевающий вид. Иньэньси. Иньэньси являлась главной героиней, это была младшая сестра главного героя. Чэнь Фэйр раздраженно ответила: «А что не так, думаешь, я слишком стара и не гожусь для этой роли?» Лу Чэнь тут же вскинул руки, как бы сдаваясь: «Что ты, никаких проблем, лучше и не придумаешь». Если отбросить возраст, то Чэнь Фэйр выглядела достаточно молодо, а если нанести соответствующий макияж, то она запросто сыграет эту роль. К тому же ее присутствие в сериале позволит сэкономить десятки миллионов юаней на рекламу. А главное, что Лу Чэнь сможет играть в паре с Чэнь Фэйр. Он почувствовал, что если сейчас откажет ей, то выставит себя самым большим идиотом на свете. Получив его согласие, Чэнь Фэйр показала опьяняющую улыбку и прошептала: «Закрой глаза». «Зачем?» Лу Чэнь послушно закрыл глаза. В следующий миг он почувствовал благоухающий аромат, после чего что-то нежное и мягкое коснулось его левой щеки, оставив небольшую влагу. А затем до его уха донесся тихий смех Чэнь Фэйр. «Это тебе награда от старшей сестры». Сердце Лу Чэня невольно воспламенилось. Он открыл глаза, распростер руки и крепко обнял стоявшую перед ним красавицу. Он просто не мог не отреагировать на этот поступок. Глава 226. Песня, которую Лу Чэнь спел для Чэнь Фэйр. 226. Песня, которую Лу Чэнь спел для Чэнь Фэйр. Лу Чэнь никогда не думал, что однажды сможет заключить в объятия любимую миллионами людей богиню. Чэнь Фэйр имела отличное тело, длинные ноги, стройную талию, пропорциональную фигуру. Она была красива, как нефрит, а ее дыхание было таким же ароматным, как орхидея. Обнимая ее, казалось, будто обнимал весь мир. Это доставляло сущее наслаждение. Чэнь Фэйр совершенно не противилась наглому от сладострастия, непристойному поступку Лу Чэня, напротив, прижалась лицом к его широкой груди. Уголки ее рта растянулись в сладостной улыбке, а руки слабо обняли его за талию. Маленькую рабочую комнату окутала чарующая атмосфера нежности. Все было понятно без слов. Спустя долгое время Чэнь Фэйр внезапно подняла голову, уставившись на Лу Чэня, и, надув губы, заворчала: «Не наобнимался еще?» Лу Чэнь усмехнулся и, неожиданно опустив голову, поцеловал ее в лоб. Милая личико Чэнь Фэйр залилась румянцем. Тонкие, хрупкие пальчики изо всех сил вцепились в поясницу Лучиня. Хватка оказалась не слабой. Лучень понимал, что это был ее предел, ничего более интимного пока сделать не получится, поэтому с неохотой освободил ее из объятий. Все-таки Чэнь Фэй не была девочкой-подростком. Она быстро оправилась от смущения. Она привела в порядок свои потрепанные черные шелковистые волосы и спросила, когда твой сценарий будет полностью готов. Лучень взял ее за руку и усадил на стул, сказав, примерно через 2 недели. Сериал «Осень в моем сердце» состоял из 20 серий. В среднем одна серия составляла 15 тысяч иероглифов, тогда 300 тысяч иероглифов приравнивались к целому роману. То, что удавалось писать с примерной скоростью 20 тысяч иероглифов в день, вне всякого, считалось поразительным фактом, но стоило иметь в виду, что Лучень владел воспоминаниями из мира сновидения и не испытывал никакого труда в написании сценария. Ему лишь оставалось вносить соответствующие поправки и изменения в сюжет, потому что этот телесериал был южнокорейского производства. Чэнь Фэй разумилась. Это слишком быстро. Ах да, а почему имена героев похожи на корейские? Несмотря на то, что она являлась поп-дивой в мире музыки, кино и телеиндустрия вовсе не были ей чужды. Она знала, что написать сценарий не так-то просто. А Лучень вдруг собрался всего за 10 с лишним дней написать сценарий целого сезона сериала, который при этом имел оригинальную идею.